Третье. Заставьте их это делать. Remember we talked about managing you first? Помните, мы говорили о том, что начинать нужно с себя? And the necessity for you having goals? И насколько важно вам определиться со своими целями? And then the first thing I've shared with you is the fact that you've got to start with strategy. И первый мой совет касался стратегии. Meaning that you have to set goals professionally. То есть вы для себя должны определить свои профессиональные цели. Well, here we're talking about your people doing it. А здесь мы говорим о том, что то же самое должны сделать ваши подчиненные. Your staff have got to have goals. У ваших сотрудников также должны быть цели. They've got to have targets. У них должны быть задачи. And what's so amazing to me, и вот что меня удивляет, that so many employees don't have specific targets they're supposed to achieve. У большинства сотрудников нет конкретных целей, которые они должны достичь. Well, what about the job description? А как же должностная инструкция, спросите вы? Well, what about it? А что в ней такого? We're not talking about job descriptions. Сейчас мы говорим далеко не об этом. We're talking about results they must achieve. Мы говорим о конкретных результатах, которые должен достичь каждый из них. Too often managers just fling obscure tasks at their people. Слишком часто менеджеры просто заваливают своих подчиненных бесконтрольными заданиями. And their people really don't know what the heck they're supposed to be doing. И люди не знают, что из этого нужно сделать в первую очередь. And of course their employees don't own any tasks. Более того, ни один из сотрудников не считает эти задания своими. So they're not going to learn anything. Поэтому ничего нового из них он не извлечет. Especially responsibility. И в первую очередь он не научится быть ответственным. Now, why is this so important? Вы спросите, почему это так важно? Well, it's very simple. Все очень просто. If your people have goals, если у ваших сотрудников есть цели, they'll create plans for those goals. Они будут создавать для них планы. And if they create plans for those goals, а если они определятся с планами, they're going to be more effective. Они станут работать более эффективно. Saving time. Это будет экономить время. Saving your time. В частности, ваше. So why does this happen in companies so often? Так почему этого не происходит в компаниях так часто? Why is it that so many employees don't have specific targets they're supposed to achieve? Почему у большинства сотрудников нет конкретных целей? Well, it's because managers aren't delegating. Потому что менеджеры не умеют делегировать. We don't have time now to go into the details of how to delegate. К сожалению, у нас нет времени углубляться в особенности процесса делегирования. But let me say this. Но могу сказать вот что. If you're not delegating to your staff, если вы не будете поручать задания своим сотрудникам, first of all, you're losing time. Во-первых, это отнимает время у вас. And second of all, you're losing time. А во-вторых, это отнимает время у вас. Understand that when you don't delegate, поймите, когда вы не делегируете, that means you have more to do, вы заставляете себя делать больше, which means you're losing time, то есть теряете время. And that means your employee, и ваши сотрудники, isn't learning, ничему не учатся, isn't growing, не растут. They're not as effective as they could be. И не работают так эффективно, как могли бы. Which will cost you even more time. Что отнимает у вас еще больше времени. So delegate to your people. Поэтому делегируйте. Give them some targets. Давайте им задачи. And make them do it. И заставляйте их это делать.